Глава 41. С нетерпением. Вскоре морозы исчезли, и внезапно потеплело настолько, что несколько дней дождя проявили себя тем, что в блиндаже стало протекать. Был декабрь, и случилось то, что должно было случиться. Уже с 19 декабря по 23 декабря наша часть должна была сняться и уехать в сторону Донецка. И это был путь домой. 10 месяцев войны, 10 месяцев спецоперации. Но эта война не окончена. Тем не менее, мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться. Вернуться живыми, но не все смогли. Многие ребята уже никогда не вернутся домой. Лишь светлая память о них возвращается вместе с нами. Светлая память, честь и мужество. Сегодня наступает 18 декабря, и уже через несколько дней мы двинемся домой. Много вопросов пока что остаются без ответов, но и до этого дойдет своя очередь. Порой путь домой не всегда бывает легким. Мы с Женей Пресли сдали лишнее оружие, которое нам сносили бойцы. Я писал рапорты о приеме, дело было несложное. В тот день мы сдали весь шансовый инструмент, лопаты, топоры. Рытье окопов было закончено. Я смотрел со стороны и думал о том, что какая колоссальная работа была проведена в таких условиях мною с бойцами. В это трудно было поверить. Сколько раз по телевизору я смотрел фильмы про войну, где бойцы копали окопы, и как-то я не задумывался о том, насколько это трудная и изнуряющая работа, уму непостижима. Но это было сделано, и в этом деле я играл немаловажную роль. Сколько нервов, криков, матюгов все это сопровождало, и бойцов можно было понять. Мы были выкинуты холодным утром 6 ноября 2022 года среди посадки в районе Васильевки Запорожской области, у края кукурузного поля, без ничего, с фразой «окапывайтесь». И все. Тогда это казалось какой-то дикостью. Сейчас это была готовая реальность. Были вырыты глубокие окопы, переходы к ним, выкопан и перекрыт огромный блиндаж на 16 человек, в котором мы сейчас и жили. А тогда это казалось невероятным и невозможным. Человеческие ресурсы огромны, и самое главное, нужно суметь поверить в свои силы. Важным фактором именно для меня стало то, что мне приходилось работать за троих, чтобы бойцы видели, что старшина не сидит без дела, а тоже пашет, и это сработало. Порой приходилось выбиваться из сил, но я видел, что от того, как я буду вести себя, зависит то, как бойцы будут относиться ко мне. И надо сказать, что этот подход сработал. Да, бухтели, капризничали, пытались показывать свой характер и показывали. Но за моими плечами был опыт службы, и вот он как раз и помог. В некотором роде я мог разбираться в психологическом поведении солдат, и зачастую прошлый опыт общения очень помог. Как-никак и тогда, в годы службы на авианесущем крейсере «Новороссийск», я был старшиной команды в дивизионе живучести, а это очень даже немаловажно. И наступил тот день, когда это случилось. Случилось то, чего все так мучительно ждали. Почти год без замены, без отдыха, почти без отпусков, без информации. И вот сегодня уже раннее утро 18 декабря. Ночью была боевая тревога, попытка прорыва вражеской ДРГ. Все обошлось, никто никуда не смог прорваться. Как обычно, все в порядке, все на местах. Конечно же, молодежь нервничает. Те, кто постарше и поопытнее, спокойны. В разгрузках, с полным боекомплектом. Утром слышны разрывы, где прилеты, где улеты. Да, сейчас, лежа в блиндаже под защитой относительно толстых бревен, думается спокойнее, чем в окопе на открытом пространстве. Конечно, случались и неприятные моменты в нашей военной жизни. Были и отъявленные разгильдяи, и алкоголики, и наркоманы, которые умудрялись находить свои зелья где угодно и как угодно. Один из таких разгильдяев, которого я неоднократно наблюдал на яме еще в Херсоне, в Антоновке, с позывным «Шерсть», умудрился напиться и, похитив автомат сослуживца, удрать в Васильевку. Именно в ту Васильевку, где не так давно ДРГ противника похитила двух наших бойцов. Нашли мы этого негодяя в усмерть пьяного в одном из заброшенных домов и привезли в расположение части. То, что он взял чужой автомат, выяснили чуть позже. Хозяин автомата, Виктор, Печка, чуть ли не сходил с ума, поскольку за утерю личного оружия по головке никто не погладит. Уже во второй раз нам предстояло найти похищенный автомат. Автомат мы нашли, за что счастливый хозяин пропажи не поскупился, и, купив в ближайшем магазине большую коробку с пирожными, торжественно вручил ее нам. Честно говоря, мы недолго отказывались, а вообще не отказывались и целый день наслаждались лакомством. Довольны были все, И хозяин оружия, и мы. Плохо было только разгильдяю. Он, как обычно, сидел в очередной раз на яме. На следующий день Виктор Печка пришел к нам в гости на наш фланговый участок. Тут я не отказал себе в удовольствии поерничать и пошутить, а это в последнее время мне было в удовольствие. Надо сказать, что это могло и должно послужить ему уроком, чтоб следил за своим оружием и не разбрасывал его, где попало, тем более, что это могло послужить наглядным примером и для других бойцов. «Виват!» — проорал я дурным голосом. «Да здравствует Виктор Печка! Слава Богу и слава Аллаху, что есть такие люди, как он!» — не унимался я. Конечно, Витя ошалел от такой моей бравады, несколько смутился, ничего не понимая. «Спасибо, Витя, что ты родился и есть на этом свете!» «Чего это?» — по-простецки спросил меня Витя, до сих пор не понимая, что я дурачусь. Уже весь красный от смущения, хотя смутить его было достаточно трудно. Видимо, это удавалось только мне. «Виктор, ты великий человек! Эврика, с нами находится такая величина!» Вот тут у Виктора глаза-то и забегали. Он вспомнил, что я поэт, писатель, пишу к тому же фантастику. Тут-то он и заподозрил неладное. «Так чего же это я, великий человек?» «Как, неужели ты не понимаешь? Да если бы не было таких людей, как ты, которые могут пролюбить свое оружие, то мы бы целый день не ели таких вкусных пирожных. Давай, друг, так и дальше, а мы будем искать его, а потом есть вкусняшки. Только лимонад не забудь взять в следующий раз». Гоготали все, и Витя в том числе. Было весело и смешно. Я объявил всем, что обязательно об этом всем напишу. И я это делаю».